Глава 19. Я бежал по какому-то темному, сырому помещению, полному коридоров, и никак не мог выбраться из этого лабиринта. Я лихорадочно сворачивал то вправо, то влево, но передо мной неизменно вырастали серые обшарпанные стены и новые повороты. Мне хотелось кричать, но я почему-то не мог издать ни звука, словно во мне напрочь исчез дар речи. Вдруг я увидел дверь. Я с надеждой бросился к ней, схватил за ручку и распахнул. Перед моими глазами предстал огромный зеркальный зал. В центре этого зала стоял человеческий скелет. Скелет затрясся. Его голые кости стали постепенно покрываться жилами. Затем на них появилось мясо, следом кожа. Его голова повернулась и посмотрела на меня. Я узнал лицо Карпачева. «Эй, эй, поднимайся!» Я очнулся. Кто-то грубо и настойчиво тряс меня за плечо. Я открыл глаза и увидел своего шефа. Я приподнялся, помотал головой, выбрасывая из нее привидевшийся во сне кошмар, и протер глаза. Чуть поодаль, у самой двери, стояла Катерина. На ее лице было такое отсутствующее выражение, что казалось, она спит с открытыми глазами. — Где Карпачев? — сурово спросил Боруздин и выжидательно умолк. — Не знаю, — честно ответил я. — Как это не знаешь? — повысил голос мой шеф. — Кто увозил его вчера вечером? Ты? — Не знаю, — снова повторил я и подробно рассказал о том, что приключилось накануне. — Что за бред? Нарочито растягивая слова, с нескрываемым сомнением в голосе произнес Боруздин, выслушав мою историю. — Как они могли бесследно исчезнуть? Ты уверен, что не перепутал сон с явью? — Уверен, — твердо ответил я. Боруздин пристально посмотрел на меня. От его взгляда мне стало неуютно. В воздухе явственно ощущалось напряжение. Во мне, как и во всяком человеке, на уровне подкорки, конечно, заложена физиологическая потребность верить людям, подчеркнуто спокойно проговорил мой шеф. Но по отношению к твоему рассказу этот инстинкт почему-то не срабатывает. Все ли было действительно так? Может, все-таки что-то было не так? — Да подожди ты лютовать, — остановила его Катерина. — Генка с бомжем были вчера в доску пьяные. Может, их просто в милицию забрали, а ты на Евгения бочку катишь. Нужно обзвонить все больницы и вытрезвители. — Никуда вы звонить не будете, — жестко отрезал Боруздин. — Карпачев человек известный. Если он вдруг куда-то попадет, его опознают безо всякого труда. А если вы займетесь обзвоном, сразу же пойдут слухи и кривотолки, и от газетчиков не будет покоя. Он задумался, затем тряхнул головой, видимо, придя к какому-то твердому решению, и скомандовал. — Значит так, панику пока поднимать не будем. О случившемся никому ни гу-гу. Берем паузу. И ни шагу без согласования со мной, слышите? Ни шагу. А то наделаете делов. У меня в таких вещах все же побольше опыта, чем у вас. Сидите тихо. А я пока осторожно наведу справки по своим каналам. Всем все ясно? Ясно. Хором ответили мы с Катериной. Они с Боруздиным вышли, а я опять лег на кровать и закрыл глаза. Боруздин снова появился вечером. «Его нигде нет», — мрачно сообщил он, зайдя ко мне. Мой шеф сел на стул и озабоченно вздохнул. «Ничего не понимаю. Расскажи-ка мне все еще раз. Все, что ты видел, и все, что ты слышал, до самых мельчайших подробностей». Я повторил свой рассказ. «Что за чертовщина?» — задумчиво протянул Боруздин, когда я закончил. «Может, обратиться в милицию?» — предложил я. «И что ты там скажешь?» — выкатил глаза мой шеф. «Поведаешь им про временной портал? Ты не боишься после этого оказаться в Кащенко?» «Вообще-то да, не стоит», — вздохнув, согласился я. Боруздин стал нервно постукивать ботинками по полу. «Не верю я в эти чудеса, не верю!» — воскликнул он. Немного подумав, он произнес. «Значит так. Отводим на поиски еще один день. Завтра мои ребята аккуратно прочешут все местные притоны. Не исключено, что наша творческая личность сейчас ошивается в одном из них в компании бомжей, готовит себя к роли. Артист он есть артист, натура непредсказуемая. Может, я тоже приму в этом участие?» — спросил я. Мой шеф решительно замотал головой. «Нет, ты сиди здесь и не рыпайся. Если мы и завтра его не найдем, тогда...» Не докончив фразы, Боруздин выразительно развел руками по сторонам. И тут я вспомнил о Радике. Как он там? Мою душу пронзила острая боль. Ребенок остался совершенно один. Мачеха о нем заботиться не станет. Я вышел в коридор и постучал к нему. Ответа не последовало. Я нажал на ручку двери. Но комната оказалась заперта изнутри. «Чего надо?» — раздалось оттуда. «Радик, открой, это я!» — мягко проговорил я. «Не открою!» Голос мальчика был резкий и недружелюбный. Меня охватило удивление. Что произошло? Ведь вчера наши взаимоотношения были в полном ажуре. Может, он боится? Почему ты не откроешь? «Мне некогда!» «Ну, некогда так некогда!» — миролюбиво произнес я. «Ты сегодня кушал?» «Кушал». «Точно кушал?» «Точно». «Может, тебе чего-нибудь принести?» «Не надо». «Наверное, он сильно угнетен исчезновением отца», — решил я. «В таком состоянии его действительно не стоит беспокоить. Пусть придет в себя. А там, глядишь, и Карпачев найдется». «Если что понадобится, обращайся», — крикнул я и вернулся к себе. Ночью меня разбудил дикий, душераздирающий крик. Я вскочил с кровати и вылетел из комнаты, больно ударившись в темноте о попавшийся на пути стул. Крик доносился снизу. Я сбежал по лестнице, нащупал на стене выключатель и зажег свет. В углу коридора, вся скорчившись и сжавшись, сидела Катерина. Ее мертвенно-бледное лицо было искажено страхом. «Призрак!» — прохрипела она, жадно хватая ртом воздух. «Какой призрак?» — не понял я. «Призрак Карпачева!» — прошептала Катерина. Я усадил ее в кресло и принес из кухни воды. Залпом осушив стакан, она рассказала следующее. Пребывая в полудреме, она вдруг услышала в коридоре чьи-то шаги. Шаги были какие-то странные, шаркающие и неторопливые. В доме так никто никогда не ходил. Выглянув из комнаты, она вдруг увидела высветившееся в темноте лицо известного актера. Оно было облачено легкой дымкой и как бы висело в воздухе. Мелькнув перед ее глазами, оно пропало. «И еще этот запах!» — с ужасом воскликнула она. Я принюхался. В воздухе попахивало гарью. «А вам не могло это просто показаться?» — спросил я. «Нет», — помотала головой Катерина. «Я его точно видела. Это был он!» Отведя ее в спальню, я снова поднялся к себе. Какая же все-таки эта заразная болезнь, страх! Распространяется, словно вирусная инфекция. Продвигаясь по темному коридору, я постоянно испытывал навязчивое желание оглянуться. Мне упорно казалось, что за мной кто-то пристально наблюдает. Когда я взялся за ручку своей двери, мимо меня промелькнула какая-то тень. Я вздрогнул и прижался к стене, но ничего подозрительного больше не появлялось. Я прошмыгнул в свою комнату и до самого утра не сомкнул глаз.